Глава 11. В поселке появились Олег и Муся. Первой заметила их Саша. Она стояла у калитки, когда они появились в самом конце улицы. Она высокая, он немного поменьше, с большим мешком за плечами и каким-то странным треугольным ящиком в руках. Он немного прихрамывал, а лицо у него было круглое, загорелое и очень оживленное. Он, видно, был рад, что добрался наконец до места. А она была худенькая и чем-то недовольная, и несла свой маленький заплечный мешок, как будто нехотя. Идя по улице, она не смотрела вперед, как ее спутник, а все оглядывалась по сторонам, как будто оберегая себя и его от каких-то возможных опасностей. А любопытный и остренький ее носик, немного похожий на Петрушкин, так и принюхивался к окружающему. И сразу же, как только Саша увидела этот нос и круглые любопытные глаза худенькой женщины, и веселую физиономию ее коренастого спутника, она почувствовала, что очень рада этим людям, что они ей почему-то очень нравятся, и что они сразу же ей напомнили кого-то. Но кого? Спутники приближались к Саше. Они были одеты довольно пестро и как-то необычно для здешних мест. На мужчине была мягкая зеленая шляпа, коричневый бархатный костюм и ярко-красный галстук. И ярко-желтые ботинки на толстых зубчатых подошвах. А на женщине шляпка с лихо закрученным голубым перышком и красная жакетка, и синие брюки вместо юбки, и башмаки чуть поменьше, чем у ее спутника, но на таких же толстых подметках. «Девочка, вы не знаете, где тут новый клуб?» Весело и еще издали закричал мужчина в зеленой шляпе. «Не кричи, Олег!» Строго остановила его спутница. «Ну что за манера?» «Ах, Мусенька, какая там манера, когда я так смертельно устал и так жажду отдыха!» Но на жизнерадостном лице Олега было такое выражение, как будто он не отдыхать собирался после своей смертельной усталости, а, сняв с плеч свой тяжелый мешок, пустится в пляс. «Вот новый клуб, он уже готов, но только там еще нет никого». Робко сказала Саша, показывая на новый белый дом по другую сторону улицы. «Ура!» — закричал Олег, подбрасывая вверх свою шляпу. «Ура, Мусенька, мы на месте!» «И давно были бы на месте, если бы ты не вздумал зачем-то идти пешком!» — ворчливо ответила Муся, останавливаясь и быстро, как птица, оглядываясь вокруг. «Как это зачем, Мусенька, для жизненных впечатлений?» И Олег так весело и громко захохотал, что Саша засмеялась вместе с ним. И нехотя улыбнулась Муся, заботливо глядевшая на своего спутника. И, услышав со своего подоконника этот смех, Петрушка понял, что начинается какая-то новая, удивительная жизнь.